Глава 9. Потерявшийся ребенок. Юджи с криком открыла глаза, и их сразу же ослепил яркий холодный свет. С лба стекал холодный пот. Кто-то протянул ей стакан сока и сказал: «Про тебя оставили заявление в полиции. Ты уснула прямо около отделения. Ты из дома убежала?» Незнакомец был одет в полицейскую форму. Девочка оглянулась. Никто вокруг не таял и не кричал. Она находилась в самом обычном полицейском участке. Юджи поморгала, и все увиденное ею в парке рассеялось, словно сон. Может, это действительно был один длинный кошмар? Тело спросонья плохо слушалось. Девочка дрожащими руками коснулась кожи. Она была холодной от работавшего в отделении кондиционера. Но самое главное — не липкой. Юджи облегченно выдохнула. Если так подумать, то сон действительно странный. Не верилась ни в людей, тающих из-за мармелада, ни в то, что родители бросили ее одну, как бы они ни ругались между собой. Девочка одним махом выпила предложенный сок. По горлу разлилось приятное освежающее чувство. Разобравшись с последними каплями в стаканчике, Юджи заметила, что ее лодыжка, выглядывающая из-под одеяла, запачкана розовыми пятнами. На ощупь они оказались липкими. В углу вокруг телевизора сидели полицейские. Они вдруг стали что-то оживленно обсуждать, и девочка посмотрела на экран. Ведущий взволнованно сообщил срочные новости. Стало известно, что розовая жидкость — мармелад с фруктовым вкусом. В предполагаемое время происшествия в окрестностях парка выключилась вся электроника. Продолжается расследование мармеладного взрыва и массовых исчезновений. На экране появились кадры парка, покрытого розовым мармеладом. Юджи ущипнула себя. Болит, значит, это не сон. Но если все произошло на самом деле, то где мама с папой? Этим вопросом она задавалась и перед тем, как потерять сознание. «Твои родители дома», — шепнул ей кто-то на ухо. Девочка оглянулась. Полицейский, сидевший рядом, ушел куда-то с пустым стаканом. Но Юджи была готова поклясться, что хрипловатый голос, эхом раздававшийся в голове, ей не послышался. Она вспомнила странного мужчину в парке. Он один стоял невредимый, пока другие плавились. Девочка находилась прямо напротив него, но лица все равно не запомнила. Заболела голова. Единственное, что Юджи помнила отчетливо, — глаза Джоа. «Юджи, теперь мы с мамой вместе». Ее взгляд не выходил из мысли, и девочка потрясла головой. Несколько полицейских подошли и спросили, все ли у нее хорошо. Но Юджи, не обращая на них внимания, выбежала из полицейского участка. Ей удалось покинуть парк. Однако кошмар продолжался. Девочка набрала пароль и зашла внутрь. В квартире стояла мертвая тишина. Из кабинета вышла темная фигура — папа. Он нахмурился и подошел к дочке. «Где ты была?» «А где были вы?» Юджи удивленно посмотрела на него. На секунду она снова засомневалась, было ли случившееся в парке взаправду. Но новостная программа в полицейском участке ей точно не приснилась. Папа выглядел слегка устало, но в остальном вполне как обычно. Что-то тут не так. Нет, здесь все не так. Папа вел себя так, будто она и не терялась. Юджи не знала, что ответить. Тут из спальни выбежала мама. «Доченька, это ты? Где ты была? Почему не предупредила нас?» Девочка с трудом зашевелила губами. «Я была в парке». Лица родителей мгновенно упали, а мама затрясла ребенка за плечи. «Ты разве не с папой домой вернулась? Только не ври!» Юджи напуганно покачала головой. Женщина вскочила на ноги и набросилась на мужа, крича визгливым голосом. «Это правда? Она все это время была в парке? Ты же сказал, что отвез ее домой, а потом она ушла гулять!» «Так я ее и привез. Даже нашел в машине упаковку мармелада, с которой она играла всю дорогу. Из-за этого шебуршания я несколько раз не туда свернул. Ездил кругами». «Тогда почему она говорит другое? По-твоему, она врет?» «Я думал, она ушла гулять, когда мы вернулись. И вообще, кто тут виноват? Это ты взяла и ушла одна». «Юджи, как ты вернулась домой? Только не выдумывай». «Не кричи на нее, «Юджи, расскажи, что случилось. Нельзя так взрослых пугать». Родители какое-то время бурили взглядами дочку, а затем продолжили кричать и закидывать ее вопросами. Девочка попятилась назад, переводя взгляд с одной пары покрасневших глаз на другую. Не этого она ждала услышать. Девочка свернулась калачиком в углу и зажала уши. Мама с папой еще какое-то время ругались и остановились только после нескольких жалоб от соседей. Затем ушли в спальню, оставив девочку одну в темной гостиной. На глаза Юджи попалась пачка мармелада на кофейном столике у дивана. Рядом лежал желтый конверт, из которого выглядывала белая бумага. Девочка медленно достала ее и увидела красную печать цвета крови в углу. Свидетельство о расторжении брака. Разлад между родителями уже не склеит скотчем, которым долгое время являлась Юджи. На самом деле она и была одной из причин развода. Девочка потянулась к мармеладу. Упаковка уже была открыта, поэтому она довольно тихо достала горсть липких кусочков и положила их в рот. Пососала их и потом начала жевать. Подтаявшее желе липло к зубам, и было слышно, как хрустит челюсть и хлюпает мармеладка. В квартире было невыносимо тихо без родительской ссоры. С упаковкой сладости в руке Юджи не спеша направилась к родительской спальне. Повернула ручку, зашла внутрь и увидела маму с папой, лежавших друг к другу спиной. Их тела отталкивало друг от друга, как магниты одной полярности. О чем девочка читала как-то в учебнике. Сердце продолжало терзать воспоминания о том, как Джуа была похожа на свою маму и как крепко они обнимались. Юджи так сильно прикусила губу, что вкус крови смешался со сладким мармеладом. Вот бы мама с папой держались друг за друга так же крепко. Девочка положила весь оставшийся мармелад в рот. На пол просыпалась сахарная посыпка, а в нос ударил приторный аромат. Юджи забралась на кровать и устроилась между родителями. Узор на потолке старой квартиры поплыл перед глазами и превратился в лицо продавца мармелада. Черная дыра на месте его рта открылась, и ее голову наполнил хриплый голос. Юджи усердно жевала мармелад. Вскоре сладкий вкус чувствовался уже не только на языке, а словно разлился по всему телу. Когда мармеладки во рту превратились в единую массу, девочка закрыла глаза и почувствовала, как растаявшие ногти потекли по пальцам.